С. Пушкин или трудности перевода. Завелась у нас как-то в клинике девушка-докторесса из Москвы по имени Светлана. Она закончила ординатуру по гинекологии дома, вышла по интернету замуж за английского электрика и приехала в Англию жить и сдавать экзамены на медицинскую лицензию. Сдача медицинских экзаменов в Англии – процесс, требующий не только большого ума, но также самоотречения, времени и усердия, поэтому параллельно с сидением за учебниками Светлана приходила два раза в неделю к нам в клинику, где ей было дозволено сидеть с докторами на приеме и наблюдать за работой родильного отделения и операционной. Так вот, работаю я с утра в родильном отделении, а Светлана, миловидная блондинка из Москвы, ходит за мною хвостом и задает вопросы. К обеду, когда мы закончили обход и плановые операции, нас выловил мистер Данкли, заведующий отделением. Великий профессор, ценитель русской литературы и, как выяснилось, большой любитель поболтать с интересными блондинками из Москвы. «Hello, Денис! Hello, Светлана!» — начал свой многочасовой диалог мистер Данкли. Я сразу сообразил, что сейчас начнется про Солженицына, перестройку и КГБ, и ловким движением, подтолкнув Светлану вперед, попытался незаметно исчезнуть из поля зрения профессора. Однако дальнейшее настолько заинтересовало меня, что я остался послушать. «Светлана, как вы находите нашу клинику? Набираетесь ли вы здесь полезного опыта для вашего экзамена на лицензию?» «Да, мистер Данкли», — перешла Света на русский-английский. «Мне очень нравится в клинике. It's such a privilege for me to be able to see the work of such a big gynecological ass like you, мистер Данкли». Возникла неловкая пауза. Улыбка застыла на лице мистера Данкли и стала медленно превращаться в вопросительную гримасу. Я нервно закашлял. До меня медленно дошло то, что хотела сказать Светлана и что у нее получилось. Но тем дело не кончилось. Света продолжала. «Dennis is also big ass. I learned a lot from him last week». Мистер Данкли с интересом посмотрел на меня и с задумчивым видом удалился в свой кабинет. Вечером, когда я снова встретил его, он загадочно спросил меня: «Денис, ты случайно не знаешь, что Светлана имела в виду, назвав меня большой гинекологической задницей?» «Не могу сказать, мистер Данкли. Я думаю, она восхищалась вашей работой. Сленг москвичей иногда трудно понять даже мне. Я бы хотел однажды выучить русский. Это язык Достоевского, Пушкина, Толстого». Мистер Данкли оседлал любимого конька, и следующие полчаса моей жизни были посвящены русской литературе.